На очередной водораздел Лина поднялась еще до полудня. С каждым днем она все более привыкала к тайге и уже довольно уверенно двигалась в зарослях, прежде казавшихся ей совершенно непреодолимыми. Быстро миновав неширокое плоскогорье, поросшее редкими кустами стланника, она вышла к очередному спуску. Этот склон был довольно пологим. Враг не колебался, двинулся по нему, не меняя своего курса. Скал здесь не было, только редкие маленькие останцы, похожие на огромные кочаны капусты. Порода на усыпях не держалась, съезжала под ногами. Она вся состояла из плоских камешков, напоминавших кусочки древесной коры. На спуск ушло не больше часа. Столь быстро Лина здесь еще никогда не ходила. Одно огорчало. Враг тоже не медлил. Ему наверняка пришелся по вкусу столь приветливый склон. Ни буреломов, ни стланниковых чащ. Просто отдельные кусты и сосновые светлые рощицы. Внизу девушка около километра со всеми удобствами поднималась по сухому руслу сезонного ручья. Затем, свернув следом за противником, поднялась на лысоватую, скошенную холмистую гряду, на вершине остановилась. С другой стороны виднелся небольшой поселок. Присев на колено, она подняла с окуляров защитные колпачки, осмотрела крошечную деревню в оптический прицел. Увиденное ее сильно насторожило. Местные дома не были заброшенными, наоборот, содержались в полном порядке. Их было около десятка, причем один отличался очень приличными размерами, а другой стоял в окружении дощатого забора с колючей проволокой поверху. Но самое интересное было в том, что людей не замечалось, да и звуков с той стороны не доносилось. Тишина стояла полная. Довольно странно, хотя кто знает, может здесь это в порядке вещей. След врага уходил в сторону, по вершине гряды, но в поселок надо зайти обязательно. Он был рядом, всего в полукилометре. Там обязательно должна быть связь. Надо попробовать доложить руководству Ордена о своем местонахождении, а затем продолжить преследование. Кроме того, у жителей можно разжиться продовольствием, что ей не помешает. Опустив колпачки обратно на линзы, Лина направилась вниз. Она быстро дошла до опушки сосняка и внезапно наткнулась на растерзанную собаку. Крупная пушистая лайка была практически разорвана пополам, причем произошло это совсем недавно. Жестокий удар вырвал большую часть ее спины до основания брюха, разметав внутренности животного на несколько метров. Следы изувера разобрать было невозможно, мягкая хвойная подстилка не оставляет четких оттисков. Но одно было ясно – это не медведь или какой другой хищник, те не оставляют подобных ран. Сжав карабин, Лина прошла несколько шагов и обнаружила изувеченные останки второй собаки. Сомнений больше не осталось. Здесь происходит нечто очень странное. Она предположила, что враг, пройдя немного дальше по гряде, сделал петлю и вернулся в поселок. Что ж, если это так, сейчас все решится, они наконец встретятся. Поняв, что вот-вот может начаться бой, девушка ощутила необычайную легкость и странное возбуждение. Это была ее первая настоящая боевая схватка. Случай в захваченном самолете не считается, на серьезное столкновение он просто не тянет. На миг расслабившись, Лина мобилизовала свои скрытые резервы, вводя сознание в легкий боевой транс. В таком состоянии она сможет проявить большинство своих способностей, почти полностью раскрыв физические возможности, и, кроме того, будет неплохо защищена от ментальных атак. Она помнила, какой мощный импульс враг обрушил на опергруппу перед самой атакой. На нее это практически не подействует. Сейчас она попросту выше чужой воли. Двигаясь быстро, но совершенно бесшумно, девушка преодолела пару десятков метров открытого пространства, проскользнула вдоль стены, осторожно выглянула из-за угла, окинув взглядом единственную улицу крошечного поселка. Она, наконец, увидела первых людей. Четверо мужчин стояли на крыльце самого большого здания, но что-то в них с первого взгляда показалось Лине неправильным. Приглядевшись, как гротескно подергиваются их перекошенные тела, она разглядела грязно-зеленые побеги вокруг шеи и голов, и поняла все в одно мгновение. Осознавая, что подобного противника одной пулей не всегда свалишь, она спряталась за угол, протянула руку за спину, нащупав клапан большого кармана разгрузочного жилета. Откинув его, вытащила удлиненный предмет, похожий на исполинскую пулю с отверстием в основании, ловко надела его на ствол карабина. Специально подогнанный компенсатор принял на себя заряд с характерным щелчком. Винтовка стала походить на подготовленный к выстрелу противотанковый гранатомет. Сунув в обойму холостой патрон, девушка передернула затвор, загоняя его в ствол. После этого начала действовать. Выкатившись на улицу, Лина, припав на колено, нажала на спуск, аккуратно отстранив голову от струи вышибного заряда. Разбуженная вспышкой пороховых газов, дульная граната сорвалась с компенсатора, шипя выхлопом, влетела аккуратно в дверной проем. 350 граммов мощнейшей взрывчатки разнесли крыльцо вместе с четверкой людей и большей частью стены, щедро распылив здесь немалое количество очищающего серебра. Из пламени и дыма выскочил пятый. Не обращая внимания на оторванную руку, он странным, прыгающим бегом бросился на девушку. Грохнул карабин. Мощнейшая пуля угодила человеку в нижнюю часть груди. В фонтане кровавых брызг разорванное тело рухнуло в грязь. Уже не глядя на него, Лина поворачивалась в другую сторону. Из-за ближайшего дома выбегали еще двое противников. Одного удалось свалить похожим выстрелом, но второй, даже лишившись головы, продолжал свой бег. Эту жуть остановила вторая пуля, выпущенная ему в живот с 10 метров. Новый враг – очередной выстрел. Дверь соседнего дома раскрывается, опять нажатие на спусковой крючок. Свалив еще троих, Лина отточенным движением заменила обойму. Быстро поменяла позицию, смещаясь к разгорающемуся большому дому. Вовремя. Из леса выскочило целых пятеро. Девушка, встав во весь рост, начала расстреливать их как в тире, краями глаз фиксируя фланги. Последний противник пал за несколько шагов, когда в карабине оставалось всего 3 патрона. Сменив на всякий случай обойму, Лина медленно вышла на середину поселка и разочарованно нахмурилась. Она явственно почувствовала, что ощущение присутствия врага притупляется. Девушка поняла, что к здешним событиям он не причастен, значит, придется продолжать преследование. Уже собралась вешать карабин на плечо, как вдруг краем глаза заметила осторожное движение среди деревьев. Не поворачивая головы, она пригляделась уголком глаза, заметила прячущегося в кустах человека. Будь он обычным противником, то не стал бы таиться, давно бы уже бросился на желанную добычу. Разума у них хватало лишь на то, чтобы нападать на все живое без лишних тактических маневров. Подняв руку в приветственном жесте, практикантка крикнула: «Не бойтесь, я не причиню вам вреда!» Несколько мгновений незнакомец не двигался, но, поняв, что обнаружен, нехотя поднялся и, подойдя, встал от практикантки в 10 шагах. Это был молодой парень лет 25 в старых джинсах и грязной камуфляжной куртке. На ремне у него болтались 2 коротких патронташа, в руках он держал двуствольное ружье 12-го калибра, направляя его в сторону, но с таким расчетом, чтобы можно было мгновенно повернуть на девушку. Впрочем, глядя на его перепуганное лицо и дрожащие руки, Лина поняла – боец из него никудышный. «Ты кто?» – спросила она. «Дима?» – настороженно ответил парень. «Охранник участка». «Меня зовут Алина. Я рада, что ты уцелел. Как это случилось?» «Не знаю. Я со Славиком пошел в ночь на Маре поохотиться. Нам начальник разрешил. Мясо свежее не помешает. А то в леднике осталась одна почерневшая говядина. Ее скоро собаки есть откажутся. Без толку. Сахатова видели, но больно далеко. Из двустволки никак не достать. Карабина у нас не было. На весь участок один нарезной ствол. Мелкашка у механика». Увидев, что шокированный парень начинает срываться на словесный понос, Лина поспешила его перебить. «А где же твой друг?» «Нет его. К поселку подходили, так мне в кусты приспичило. Я под дерево сел, а он дальше пошел. Его на моих глазах убили. Он там, на опушке лежит». Даже не знаю, почему меня не заметили. Да что же здесь со всеми случилось? Зачем ты их застрелила? Может, это как-то можно вылечить?» «Нет, нельзя», – уверенно заявила Лина. «Это больше не люди. У них отняли жизнь. Такие создания называются навьи, живые мертвецы». «Зомби?» «Нет, навьи», – нахмурилась девушка. «Зомби – это что-то из фильмов ужасов, а тут жизнь. Надо называть вещи своими именами». «Но как же так? Вечером все они были нормальными людьми». Лина ничего не ответила, прошла несколько шагов вдоль грязной дороги. Присела, указала на странный след, похожий на оттиск огромной крабовой клешни. «Здесь недавно побывали ракшасы». «Кто?» «Низшие, из диких кланов. Они не особо сильны и в условиях Земли долго существовать не могут, хотя адаптация происходит почти мгновенно. Однако, подкрепляясь чужими жизнями, могут весьма существенно продлить срок своего здешнего существования». «Да я ни хрена не понимаю, что же здесь произошло?» «Сама не знаю», – честно ответила Лина. «По идее, здесь уже давно должны быть наши спецназовцы, ведь рядом произошел второй пробой. Но я даже самолетов не вижу». «Дима, а у вас был телевизор или радио? Вы слушали новости?» «Да, ежедневно». «Скажи, в последнее время не происходило что-нибудь странное, особенно касающееся Южной Якутии?» «Да нет, все нормально, ничего необычного не говорили. Хотя постой, начальник как-то говорил, что по рации слышал трёп радистов, будто в Нимгер нагнали тьму солдат, военной техники и разных самолетов. «Очень странно, почему же их здесь нет?» — сама себя спросила Лина. «Так значит, на вашем участке есть рация?» «Ну да, так положено по правилам. Мы 3 раза в день на связь должны выходить». «А в какое время? Когда будет очередной сеанс?» «Обеденный мы уже пропустили. Теперь аж до 7 часов ждать придется». «Понятно. Покажи, где она». Дмитрий повернулся, охотно пошел в сторону небольшого домика на дальнем краю поселка. Он все еще пребывал в немалой прострации и по выработанной привычке иметь над собой начальника беспрекословно подчинялся незнакомой, уверенной в себе девушке. На ходу Лина поинтересовалась: «А что это за дом, окруженный колючей проволокой?» «Склад сырья. Его по правилам режима надо так укреплять. Наш участок добывает аметист, полудрагоценный камень. Красивый такой, сиреневый. Посмотри под ноги, здесь повсюду его крошки валяются, мы грязь засыпаем отходами обогащения». Действительно, куда ни глянь, везде можно было увидеть блестящие обломки красивых кристаллов. Меж тем охранник продолжил: «Готовое сырье в мешки ссыпаем, опечатываем. Раз в месяц его вертолет в Нимгер вывозит, там цех окончательного обогащения, огранщики работают, ювелиры». Глазастая девушка быстро пригнулась, выковырила из грязи крупный, размером с большой палец, фиолетовый кристалл. На ходу, очистив грязь, посмотрела сквозь него на небо, восхищенно покачала головой. «Смотри, этот камень просто великолепного цвета и полностью прозрачен. Почему же его выбросили?» «Тут до нас другая контора работала. У них порядка совсем не было. Из богатых отвалов брали породу для засыпки улицы. Наши мужики здесь после каждого дождя ходят, собирают камни в банки из-под томатной пасты». «Выходит, мы сейчас идем по драгоценностям?» «Типа того. Это еще что? Вон в нашем Нимгере под главной улицей 30 тонн золота лежит. И ничего, все ходят. Не будут же полгорода сносить». «А можно мне этот камень себе взять, на память?» «Бери, конечно. Зачем спрашиваешь?» «Ну, даже не знаю. Ведь так положено. Здесь ведь все ваше, а ты тем более охранник». «Сказала тоже «наше», – хмыкнул Дима. «Да тут одни работяги. Хозяева места рождения даже не в Нимгере, в Москве». «Господи!» – вдруг взвыл он, качая головой. «Ведь все ребята погибли, столовая горит, а мы о каких-то камнях болтаем. Вот твоя рация». Распахнув дверь, он сделал приглашающий жест. Прямо напротив порога стоял массивный стол. На нем виднелась огромная угловатая радиостанция. «Древность-то какая!» – потрясенно ахнула Лина. «Не пугайся, бывает, она даже работает». «Что, совсем негодная?» «Да связь у нас здесь плохая. Наверное, окружающие горы мешают, или радист плохо антенну натянул. Бывает, по 2 дня связаться с конторой не можем». Осмотрев аппаратуру, Лина покачала головой. «Она намертво настроена всего на одну частоту. Это очень плохо». «Почему?» «Мне связь нужна прямо сейчас. Я не могу ждать до самого вечера». «Попробуй других вызвать, хотя это и не по правилам». «Кого?» «Да тут весь день переговоры проходят. Мы же здесь не одни, есть еще старатели и лесозаготовители. Просто у каждой фирмы свое время дежурной связи». «Понятно». Обрадовалась Лина и щелкнула тумблером. Электроника осталась мертвой. Проверив, что кабель уходит к розетке, она заявила. «Не работает?» «Ясное дело», – согласился Дима. «Света ведь нет?» «Как?» «Молча. Деска не гудит». «Дизельная электростанция?» «Типа того. Ее на ночь всегда останавливают. Топливо экономим. А утром?» «Утром уже некому было заводить». «Аккумулятор есть?» «Наверное. Только я не знаю где. Я видела на улице бульдозер и погрузчик». «Не, на них пускачи установлены. От них заводятся без всяких аккумуляторов». «Понятно. Ну что же, пойдем смотреть вашу электростанцию». Дизельный генератор стоял в большом, высоком сарае. Собственно говоря, их здесь было два. Но один Дима сразу забраковал. «Этот не работает, даже не подсоединен. Там что-то с движком». «Заводи действующий». «Я не умею», – стыдливо ответил парень. «Как?» «Да просто. Нет у меня тяги к технике. Я тут простой охранник. Мешки опечатываю, штольню на замок закрываю, баню топлю и на кухне повару помогаю». «Понятно. Ничего, сейчас сами разберемся. Если он работает, то я его непременно заведу». Женщины не склонны к технике. Так гласит расхожее заблуждение. Ничего подобного. Это простое очередное табу современной цивилизации. Да, она их не слишком привлекает. Но при необходимости любая барышня сможет завинтить гайку. А если вспомнить изуверские методы монастыря, то не стоит удивляться тому, что Лина через пару минут разобралась в местной технике. Основной проблемой было найти бензин для запуска, но ее решил Дима, найдя в углу маленькую пластмассовую канистру. Накрутив промасленную веревку, девушка рванула ее на себя. Пускач затрещал с первой попытки, быстро раскрутил вал тяжелого дизеля. Посмотрев на показания контрольного щита, Лина убедилась, что напряжение не доходит до стандартных 220 вольт. Возможно, что-то надо было подрегулировать, но это уже выше ее понимания. Здешняя техника была, мягко говоря, не слишком новой. Многого не хватало, а кое-что наоборот добавлено. Быстро разобраться в этом хаосе было попросту невозможно. Вернувшись к рации, девушка щелкнула тумблером, загорелись индикаторы, послышалось низкое гудение трансформатора. «Подожди пару минут», – предупредил ее Дима. «Надо подождать, пока нагреется». Лина терпеливо выждала указанный срок, затем прижала переключатель передачи. «Мэйдэй, Мэйдэй», – говорит Алина Ветрова, – «мне требуется срочная помощь. Всем, кто меня слышит, прошу ответить». Выждав несколько секунд, она повторила вызов, затем еще раз. После четвертого в динамике затрещало, и послышался едва различимый голос. «Я вас слышу». «Кто вы?» «Инженер связи Сергей Махров, город Нингер, контора старательской артели Чарагда. У нас сейчас дежурная связь. Вам нужны спасатели? МЧС?» «Нет, они мне здесь не помогут. Извините, если я вам сейчас мешаю, но это действительно вопрос жизни и смерти. Прошу вас, запишите все, что я вам сейчас скажу, слово в слово». «Диктуйте, записываю». Лина четко произнесла заранее заготовленный текст. Заставила радиста дважды повторить указанные координаты, убедившись, что все записано без ошибок. Продиктовала ему телефон руководителя филиала, опрометчиво считая, что это гораздо надежнее диспетчера, не представляющего, кто она такая. Однако в монастыре учили на совесть. Чуть помедлив, девушка добавила. «Сергей, если вдруг вам не перезвонят, то запишите другой телефон, на всякий случай. Это крайне маловероятно, но если все-таки такое произойдет, передайте сообщение по нему. Поспешите. Это очень важно. Я надеюсь только на вас». «Хорошо. Сразу после окончания дежурной связи постараюсь туда дозвониться». «Сергей, вы очень постарайтесь. Вы даже представить не можете, насколько важна эта информация». «Хорошо, до связи». «Я очень на вас надеюсь, до...» Закончить фразу Лина не успела. Треск в динамике неожиданно затих. Индикаторы погасли. Переглянувшись с Димой, она выскочила на улицу и поняла все с одного взгляда. Кусок горящей крыши сполз вниз, замкнув провода. Со стороны электростанции истошно ревел дизель, сражаясь с закороченным генератором. Действуя скорее рефлекторно, чем обдуманно, девушка побежала в ту сторону. Ворвавшись в сарай, подскочила к грохочущему агрегату, морщась от едкого дыма, выжала декомпрессор. Остановив двигатель, вышла наружу, встала перед охранником. «Дима, у вас продовольствие есть?» Тот указал рукой в сторону пылающего дома. «Там столовая и склад». «Понятно». Разочарованно вздохнула девушка. «Дима, тебе надо отсюда уходить, причем как можно быстрее». «А ты?» «Мне нельзя, я на работе. Должна преследовать одного неприятного гада. Он еще хуже тех, что здесь похозяйничали». «Я с тобой». «Нет, ты будешь мне только помехой. Здесь есть поблизости населенные пункты или действующая дорога, откуда можно добраться до города?» «Довольно недалеко Беловодовка, туда дня за два можно добраться, если очень постараться. Но там транспорта нет, дорога только по Зимнику, когда лесорубы начинают работать. А на западе есть два старательских участка, связанных с трассой на Нингер. Но чтобы туда попасть, придется через реку переправляться». «Иди лучше на запад, так будет гораздо надежнее». «Больно далеко. Ты видел, что случилось с твоими товарищами?» «Понял, пойду на запад». «Алина, да что же здесь происходит?» «Беда, Дима, очень большая беда. Я сама ничего не понимаю, зная только один маленький фрагмент, с которого все началось. Мне теперь тем более надо спешить». «Но ты же сама говоришь, здесь очень опасно. Пойдем со мной. Что толку с тебя одной? Радист передаст сообщение, без тебя спокойно разберутся». «Не волнуйся за меня», – преувеличенно бодро усмехнулась Лина. «Это моя работа. Я просто обязана продолжать свой путь. Если все пойдет нормально, то до завтрашнего вечера меня заберет вертолет. А у тебя есть патроны с ракетами?» «Да, штуки три». «Иди отсюда точно на запад. Мы постараемся тебя найти. Увидишь вертолет, сразу сигналь. Все, прощай, мне пора бежать». Развернувшись, Лина направилась в сторону холмистой гряды, возвращаясь на след врага. Но не прошла и сотни метров, как сзади послышались крики. Оглянувшись, она увидела бегущего охранника. Встав перед ней, он протянул половину прямоугольной буханки хлеба. «Вот, в избе захватил. Он черствый, но съедобный. Мы сами раз в неделю печем. Возьми, ты же голодная». «Тебе тоже еда не помешает». «Ничего, я сейчас по всем балкам пройдусь, чего-нибудь еще найду. А нет, так не пропаду. Ружье есть, на рябчиках да куропатках продержусь». «Спасибо». «Да ни за что. Ты это, поосторожнее там», — смутившимся тоном произнес парень. «Не переживай, лучше за себя думай. Если вертолет не подберет, то путь предстоит не близкий. Ладно, прощай». «Прощай». Проводив взглядом странную, удивительную девушку, Дмитрий удивленно покачал головой. Он все еще не мог окончательно поверить в происходящее. Гибель всех товарищей, их жуткое перевоплощение, неизвестная юная красавица, которых не бывало в здешних дебрях от сотворения мира. Все это походило на кинофильм. Он даже не знал, что будет рассказывать по возвращении в город. Да и будет ли это возвращение? Алина предупредила, что опасность все еще сохраняется. По округе бегают страшные существа, превращающие живых людей в кровожадных зомби. «Нет, надо уходить как можно быстрее. В Нингере будет видно, что говорить, а о чем умолчать».